Глава 9. На автономе. Часть 1. Ноябрь 2029 года. Федя встречает меня в прихожей. «Дядь Сань, я новый уровень забацал. Глянь, как думаешь, я босса не сильно перекачал? Лут адекватненький?» «Сейчас посмотрю, Федя, руки помою только». Прячу улыбку. Мой коварный план сработал на все 100. Федька вообще оказался славным пареньком. Нормально, хотя и без фанатизма учился, охотно ходил на футбол, ладил с приятелями. Залипал, конечно, в ТикТок с его дурацкими видео, но так теперь все дети делают. Напрягало меня в нем одно, по большому счету. Он слишком много играл. Реально, почти все свободное от остальных дел время. Оля каждый вечер с трудом загоняла его в кровать. «Ну, мам, еще 5 минут, я уже почти получил уровень». Больше того, пару раз я замечал, что он играет по ночам, когда мы спим. Применять жесткие санкции я не мог. Все же мой голос в его воспитании совещательный, а Оля достаточно мягкий человек. Да и не был уверен, что эти меры не сработали бы в обратную сторону. Вот сколько я орал на Олега, комп его из розетки выдергивал, и что получилось? Так что я решил бороться с врагом его же оружием. Прочитал пару статей по геймдизайну и освежил навыки работы с одной достаточно простой детской средой программирования. Поболтал с Федей о его любимых играх, расспросил, что в каждой из них его раздражает, и, как бы невзначай, сказал, что а ведь можно же написать свою игру, где всех этих проблем не будет. Сейчас в написанную Федей игру играют не только его приятели, но и ребята из других компаний и даже несколько девочек. За своими старыми играми он все еще иногда зависает, а потом я его спрашиваю, какие методики вовлечения игроков в них использованы. Я даже рассказывал ему в общих чертах о биохимической природе удовольствия, которое мы получаем от игровых наград. Приятно, конечно, что наш мозг игровым достижениям радуется, так же, как реальным. Но все-таки эта биохимия предназначена для того, чтобы мы по жизни шевелились и пытались чего-то достичь. Федька пару дней ходил со сложной физиономией, потом сказал: «Я понял, игра — это вроде такой школы, но только ты на каждом уроке 100 пудов получаешь 5. «В точку. Иногда 4, иногда 5, а других оценок не бывает. Гарантированное вознаграждение. Потому игры для некоторых становятся интереснее жизни. В жизни ты можешь прилежно учиться, старательно работать, соблюдать все правила и ничего не получить взамен. В играх это не так. Тебя всегда награждают за достаточно простые, по сути, действия. Но есть разные механики баланса и реализации. Если наград станет слишком много, они обесценятся. Давай посмотрим, как это работает. Запусти, во что ты последнее играл». Мой педагогический триумф прерывается звонком в дверь. Наверное, соседи или проверка газа. Кто еще в наше время вот просто так приходит в квартиру, без переписки в мессенджере или, на худой конец, телефонного звонка? На пороге стоит Леха. Спрашиваю: «Что у нас случилось?» «Да чтоб прям случилось, ничего». Леха пожимает плечами. «Есть новости, а я как раз неподалеку был, вот и решил зайти. Не вовремя». «Нормалды, проходи. Просто странно это, как в детстве». «Да уж, тоже что-то вспомнил». Наше с Лехой детство было последним, наверное, в истории человечества временем, когда люди заходили друг к другу просто так, без договоренности. Мобильники в наших пердях были только у богатеньких, интернет на компьютерах и тоже далеко не у всех. Да что там, и городские телефоны не во всякой квартире. Тогда нормально было зайти к приятелю в гости, проходя мимо его дома. Просто так, безо всякой причины. Федька вот уже больше в чатах с друзьями общается. Чтобы завалиться в гости без предупреждения, такого он даже представить себе не может. Проходим на кухню. Ставлю чайник, достаю вазочку с домашним печеньем. «Уютно тут у вас», — меланхолично тянет Леха. «Ну да, а что?» «Так просто. А ты не боишься со своей идеальной женщиной заскучать, Саня?» «Да ну тебя. Завидовать дурно. Так что за новости-то?» «Новости». Лёха отхлёбывает горячий чай и морщится. Ручка изящной фарфоровой чашки слишком маленькая для его грабли. «Скорее хорошие новости, но это не точно. Думаю, как бы сказать так, чтобы ты не перевозбудился». «Хорош интригу нагнетать, Хичкок хренов. Что случилось? Опять какой резонанс?» «Нет, Сань, не резонанс. Это по твоему делу скорее. Хотя для всех актуально. Насчет связи с людьми, которые далеко. Ну, ты аж подскочил. Знал же, что перевозбудишься сразу. А там все вилами по воде писано». «Говори, что известно». «Короче, вроде как нашли паренька с даром устанавливать связь с кем угодно. Не у нас, на севере. Проблема в том, что он из этих, из автономщиков. На острове каком-то живут. У него и названия-то нет». Цокаю языком. Автономщики — это люди, которых одарение навело на мысль, что цивилизация обречена. Впрочем, они и раньше были с прибабахом. В общем, живут себе вдали от городов, в гармонии с природой, матерью нашей. И особенно среди них популярен север. Его теперь называют иногда «Диким Севером». Там, после одарения, были массовые побеги из тюрем строгого режима. Потому населению для самообороны экстренно легализовали огнестрел чуть ли не вплоть до пулеметов. После того, как уголовники несколько деревень попросту вырезали, военные сами развозили по окраинам оружие, чтобы люди могли себя защитить. Теперь-то зэков кого перестреляли, кого выдворили на место в строгую изоляцию. А вот легализация огнестрела — это фарш, который очень трудно провернуть назад. Оружейные маньяки, у которых в цивилизации вечно проблемы, повалили туда создавать свой либертарианский рай. Что в этих автономных общинах творится на самом деле, никто не знает. «Парень несовершеннолетний, 17 ему», — продолжает Леха. «У него какая-то хроническая болезнь, потому заезжает в областную больницу время от времени. Он там с кем-то познакомился и потом в одарение пытался этому человеку позвонить. А вышек у них там, считай, что и нет. Весь день гулял по льдам, искал, где связь ловит. Так и получил дар. И вот месяц назад он снова загремел в ту больничку. И так вышло, помог санитарке родственника пропавшего найти. Просто по телефону позвонил, не зная номера. А потом снова уехал на свой остров. Честно, не знаю, Сань, сможет он тебя с брательником связать или нет, но ты представляешь, каково было бы такого человека в системе иметь?» «Да уж, ту же Алину Михайлову в два счета нашли бы». «Но это вряд ли, у нее-то не было телефона. Хотя, может, и не нужно было бы. Парень только с той санитаркой общался, потому в чем именно заключается его дар, какие ограничения, мы толком не знаем. Как ты насчет командировки? У нас там есть сотрудники, которые с этими автономщиками худо-бедно ладят. Они, конечно, живут в лесу и молятся колесу, но какие-то связи с цивилизацией сохраняют. Только на многое не рассчитывай, Сань. Про этот дар мы через третьи руки знаем. Он может лажей какой-то оказаться. В любом случае, лучше тебя этого никто не выяснит. Я вот думаю, через недельку пару самых геморройных резонансов передам в суд и с тобой могу поехать». «Да ладно, там всего делов-то с пацаном поговорить. Сам управлюсь. Сиди уж, разбирайся со своими резонансами». «Ну, Дикий Север все-таки, вся пижня. Впрочем, как знаешь». Улыбаюсь. «На край света, к прибабахнутым ганфайтерам, не пойми зачем, даже не уговаривай, все равно не откажусь». «Здравствуйте, товарищ. Как добрались, как разместились?» Нескладный лопоухий парень в полицейской форме тянет мне руку для пожатия. Масластое запястье нелепо торчит из слишком короткого рукава. «Спасибо, все отлично. Я Александр Егоров. Ну да вы в курсе. А вы?» «Сергей Шмелев. Ну, можно Серега просто». «Отлично, будем на «ты» тогда. Да ты садись, чего торчишь, словно каланча?» С будущим проводником по северному архипелагу я встречаюсь в баре при гостинице. Отсюда открывается вид на главную достопримечательность города — серую гладь широченной реки. Противоположный берег едва проступает из тумана. Официант подает Сереге меню. Тот морщит лоб и заказывает маленький бокал самого дешевого пива. Мда, что-то я не подумал, выбирая для встречи с провинциальным участковым такое пафосное место. Одновременно с его пивом приносят и мой заказ — здоровенный кусок рыбы, украшенный овощами. «Треску взял?» — дружелюбно интересуется Серега. «Это ты правильно. Чем наши края знамениты? У нас тут треска, доска и тоска». «Да не сказать, что у вас тут особо тоскливо в последнее время. Автономщики, вольные ганфайтеры, дикий север одним словом». «Что да, то да». Серега вздыхает и одним глотком выпивает половину пива из изящного бокала. «Да одарение от скуки на стенку лезли, а теперь наоборот, скучаем по прежним скучным временам. У меня 9 островов. Так раньше одно название было, что участок. Десяток древних бабок на 3 деревни. А после одарения мразь всякая из тюрем поперла, как говно из нужника, если туда пачку дрожжей бросить. Тогда огнестрел для населения легализовали сначала по факту, а потом уже и по закону. Вот автономщики эти у нас и обосновались. Заняли военную часть, брошенную еще в 90-е. От нее заборы остались и пара фундаментов. Как ты с ними вообще ладишь?» «Ну так, не лезу в их дела без крайней, как говорится, необходимости. Но они и сами с понятием, совсем уж берега не теряют. Паспортные данные подают для регистрации, детей в школу отвозят экзамены сдавать. Браконьерствуют, конечно, и лес налево сплавляют. Но заносят кому надо время от времени, так что сигнала брать к ногтю не поступает. Да их еще поди возьми, у них винтовки и 2 пулемета. Обострять никому не хочется. Всем проще». Серега неопределенно поводит рукой. «Сохранять статус, как говорится, кво. Мы не особо лезем к ним, они у себя тихо сидят и не отсвечивают». Официант забирает тарелку из-под трески. Несмотря на множество соусов, сама по себе она оказалась практически безвкусной. Прошу повторить пиво и принести сет закусок. Серега насупливается. Машу рукой. «Угощаю, за знакомство. А про пацана того, который якобы с даром к связи с кем угодно, что известно?» «Да не особо много. Нифонтов Константин Михайлович, 2012 год рождения. Сам я с ним не общался, и никто из наших тоже. В голову никому не пришло обратиться в полицию. Техничка из больницы утверждает, что он взял ее телефон и что-то с ним такое сделал, отчего вызов прошел к ее пропавшему в ударение родственнику. В памяти телефона звонок не зафиксирован, у операторов сотовых тоже. Так что, может, пацан попросту что-то этой бабе внушил. Или она сама, как говорится, напридумывала». «Понятно. Далеко до них ехать, до автономщиков этих?» «Часов 5-6 на моторе. Завтра с утречка пораньше выйдем, к ночи вернемся. Только бы погода не испортилась. У тебя шмотки теплые?» «Да, спортивные, под зимнюю рыбалку». «Вот и славно. У меня катер с навесом, яхта считай». Серега добродушно усмехается. «А все одно продрогнем, это как пить дать. Я термос прихвачу и бутеры. Встречаемся в 6 на пристани. Вон она, под окном, не промахнешься». «Заметано». Я поднял кружку с пивом. «Ну, за успех нашего безнадежного дела». По реке за окном ползет баржа, груженная бревнами. «Ты только учти, что на реке связь пропадет почти сразу», — говорит Серега. «Если кому позвонить, это лучше из города». Киваю. На работу я отзвонился еще днем. Не оставлять же сотрудников без руководящих указаний. С текучкой Катя уверенно справляется и без меня, а если что-то сложное, подождет пару дней. Тем более, что резких кадровых перемен у нас так и не случилось. Ксюшу я для порядка еще поплющил, а потом простил и оставил на работе. Как бы ни был чудовищен ее поступок, его последствия вышли благоприятными. Ксюша хотела убить одного человека, а в результате помогла спасти другого. Я на досуге полистал брошюрки, прихваченные в буддийском хуруле, и с удивлением узнал, что в этой доктрине карма начисляется по фактическому результату того или иного деяния. То есть за одинаковые поступки, если они привели к разным последствиям, бонусы на кармический счет капают, исходя из последствий. Такая вот духовная бухгалтерия. Мне понравилось. Слишком много я видел благих намерений, ведущих известно куда. «Слышь, Саня, а можно... Ну, у меня вопросец есть один. Не по делу. Личного, как говорится, свойства». Оттопыренные уши Сереги наливаются рубиновым. «Конечно, не проблема. Задавай». «Ну, я тут это... Всех спрашиваю. Вдруг однажды свезет. Оно, конечно, неловко, но под лежачий камень, как говорится, и вода не течет. У тебя нету знакомых, но это в издательствах каких-нибудь». «Надо подумать, по склерозникам полазить, так сразу что-то не соображу». «А то я тут, ну, стихи пишу понемногу». Серега шустро достает из портфеля увесистую пачку распечаток. «Ничего себе понемногу». «Мне вот опубликоваться бы. У нас-то тут, ты прикинь, в Союз писателей только с публикациями принимают, а публикуют только членов Союза писателей. Ну, я подумал, вдруг у вас как-то попроще с этим делом. Мне бы в сборничек какой попасть или в журнал. Хоть пару-тройку стишат выпустить бы в бумаге». Провожаю глазами баржу за окном. Врать и обещать лишнего не люблю. Но как откажешь человеку, с которым завтра предстоит 12 часов плыть в одной лодке? «Лады, Серега, оставь мне распечатки, пока вернемся, подумаю, что можно сделать». «А здесь у нас раньше грузовой порт был», — кричит Серега сквозь рев мотора и шум встречного ветра. «Что в Первую, что во Вторую мировую войны корабли неделями на рейде стояли, очереди ждали на разгрузку, хотя работа кипела круглосуточно». Плохо вяжется эта история с заболоченными, заросшими ивняком берегами. Кажется, туда и вовсе не ступала нога человека. Хотя, если присмотреться, кое-где торчат то бетонные, то деревянные руины пристаней. «У нас досюда аж на трамвай городской ходил. Летом подвесной мост для него наводили, зимой по льду рельсы прокладывали». Любовь к родному краю снова заставляет Серегу перекрикивать мотор. «Ты прикинь, в разгар Первой мировой его строили. Самый северный в мире трамвай был тогда. Гордость города. Весь 20 век ходил по расписанию, только в реформы его профукали. Недавно как раз рельсы последние поснимали. В наших краях много интересного было вообще. И арктические экспедиции отсюда отправлялись, и протопопа Аввакума здесь сожгли. И в интервенцию тот еще балаган был, веселый и страшный. Казалось бы, материала на 100 романов, а никто не пишет, ты прикинь. Сам сочиняю немного про гражданку, как беляки у нас демократическое общество строили одновременно с концлагерями и между собой собачились почем зря. Так ведь не опубликуют же». Наконец, краеведческий пыл Сереги иссякает, и мы в молчании плывем мимо пустынных островов. Пару раз навстречу попадаются моторки, да изредка мелькают крыши домиков. Однажды навстречу проползла груженная лесом баржа. Про холод Серега не соврал. Несмотря на солнышко, речной ветер пробирает до костей сквозь все слои мембраны, и из чего там еще шьют теперь спортивную одежду. Затягивающиеся манжеты и клапаны не помогают. Когда мне кажется, что мы покинули пределы обитаемой Вселенной и направляемся, наверное, по следам какой-нибудь затерянной арктической экспедиции, Серега указывает на спрятанный в кустах деревянный причал. «Вот до сюда рейсовый теплоход дважды в день ходит, а дальше все, только своим ходом. 3 часа и достигнем границы моего участка». «Но мы же раньше остановимся где-нибудь». «А то! Выберем островок по суше». Серегина «по суше» означает, что в болото на берегу проваливаешься не по пояс, а всего по щиколотку. Но все равно ужасно приятно размять затекшие ноги, да и чай в термосе заварен на славу. Вот только откуда этот низкий глубокий гул? «Серега, тут что, трубы остались от завода какого-нибудь?» «Трубы? Да ты че? Это ветер в ивах шумит. С непривычки многих подмораживает, а местные уже и внимания не обращают». Пожалуй, пока мотор молчит, стоит обсудить и серьезные вопросы. «А кто у них за главного там, у этих автономщиков?» «Товарищ Кедров, серьезный мужик, как говорится, себе на уме. Крут, однако берега не путает. Прогнуть его не прогнешь, но договориться можно». «А он нас впустит вообще, разрешит поболтать с пацаном? Вот так, без ордера». Сам понимаю, что мои слова звучат глупо. В этой глуши документы с любыми печатями имеют значение разве что как хреновая замена туалетной бумаги. «Я ему скажу пару слов и впустит как миленький», — лукаво улыбается Серега. «Это ж название только такое гордое — автономщики. Если бы они в самом деле ушкуи и карбасы без единого гвоздя умели мастерить, как мои прадеды-поморы. На моторках ходят, то есть топливо нужно постоянно. А нефтяных скважин нам на севера не завезли. Так что берут автономщики горючку на одной тут нефтебазе. Ну, как берут? У нас, говорят, дешева рыба на чужом блюде. В общем, можно там одно дело о хищении возбудить, а можно и с пониманием, как говорится, отнестись. Надо же людям где-то брать бензин и соляру. Если они нам навстречу пойдут, в свою очередь. Короче, не парься. Разговор с пацаном я тебе выторгаю. Правда, увести его с собой только с разрешения отца можно, он же несовершеннолетний. Ну да посмотрим, как пойдет. Только вот что еще. Места тут, сам понимаешь. На, вот, возьми. Пользоваться умеешь?» Серега достает из сумки пистолет Макарова и протягивает мне рукоятью вперед. «Да кто ж Макара не знает?» Один из бонусов для волонтера полиции — бесплатный и неограниченный доступ к тиру. И я пользовался им по полной программе. Надо же как-то выпускать пар. Освоил все популярные модели пистолетов и автоматов. Даже из антикварного Маузера как-то довелось пострелять. «Ладно, поехали», — говорит Серега. «Нам бы обернуться, чтобы к ночи дома быть». К следующему, последнему привалу убеждаю себя, что козыри, которые есть у напарника в рукаве, лучше бы знать, и рассказываю Сереге про свой дар. Конечно, не хочется раскрывать свои карты без крайней необходимости. А тут вроде и нет этой крайней. Всего делов-то поговорить с одним пацаном. Но мало ли как оно пойдет. «Вот это круть! Ты прям настоящий детектив, Саня! А мне дурацкий дар вышел, ты прикинь!» Оттопыренные уши Лехи опять наливаются краской. «Расскажешь?» «Да могу и показать, если не обидишься. Все равно в дороге делать нечего. Он безвредный, многим даже нравится. Ребята просят иногда на них навести, когда задалбываются в край. Расслабляет здорово, говорят». Отчаливаем. Серега корчит потешную жуткую рожу и орет. «Так, всем узбогоиться!» На меня накатывает запредельный покой, тотальная безмятежность. Откидываюсь, замирая в позе, которая могла бы быть неудобной, но только не сейчас. Сейчас все просто прекрасно. Даже ради спасения собственной жизни я не мог бы шевельнуть рукой или ногой, но это меня ни капельки не беспокоит. Вообще ничего не беспокоит. Отхожу минут через 20. Чувствую себя отдохнувшим, словно не было раннего подъема и долгих часов пути в тесном катере. «Неплохо. Как тебе такое досталось?» «Да у нас с 16-го футбольный матч был, вот меня и бросили на усиление участка. Ну уж, там как водится. Прикинь, целый обезьянник бухих возбужденных парней. Я орал всю ночь. Узбогоились все. Аж голос сорвал. Ну и вот». «И чего ты с таким даром в участковых прозябаешь? Тебе в спецназ надо». «Да это же только с близкого расстояния работает. Вплотную прям. Метров на 5 бьет, не больше. В бою, если ты к противнику настолько близко, уже и безо всякого дара победить можно. Зато могу цели выбирать, не на всех, а только на кого захочу насылать спокойствие. Ладно, поразвлекались и будет. Через час на месте окажемся,